Я вхожу в мужскую уборную. Она больше, чем я ожидал, и до жути бела, отчего походит скорее на зал художественной галереи. Над раковинами умывальников прямо по стене написана красками уже немного подвыцветшая картинка. Две ладони, омывающие одна другую на фоне зеленого медицинского креста. Под картинкой значится «Reinlichkeit». Примечание «Чистоплотность» немецкий. Я выбираю в ряду капельной формы писсуаров один, подхожу к нему. Вид у всех у них древний и какой-то органический. Точно их отлили из великого множества расплавленных зубов. Эмаль писсуаров покрывают пятна цвета жженого сахара, вроде табачных прожилок. Тем не менее, в сточных отверстиях пузырится дезинфицирующее средство, свидетельство чистоты. Какое-то время я стою над писсуаром, позволяя себе избавиться от тех немногих ненужных отходов, какие во мне еще остались. Однако ничего у меня не получается, и я ухожу. Ладно. По крайней мере, теперь я знаю, как найти уборную. И, наконец, настает время ужина. В кухне за буфетом появляются и приступают к готовке две старухи. Труды их создают волглый пар, который плывет по столовой, возносясь к потолку. Поднимается общий рокоток предвкушения. Я иду в уборную, удачно на этот раз, опорожняя кишечник и обнаруживаю, что мягкость туалетной бумаги трогает меня чуть не до слез. Мою под зеленым крестом руки. Вода, ставшая темно-кофейной, отъевшаяся в кожу грязи, завивается в раковине, яснеет и с бульканьем утекает. Когда я возвращаюсь в столовую, к стойке уже тянется очередь. Я загадываю, не установлен ли в прибежище порядок, в силу которого вся по-настоящему приличная пища достается ранним пташкам, а запоздавшие получают одни оскребыши и комки. И встаю в очередь, хотя особого голода не испытываю. Для меня важнее возможность постоять за кем-то, почитать, что написано у него на спине. Стою я за молодым человеком с густо покрытыми прыщами шеей и головой. Волосы у него короткие, войлок войлоком. Кто-то любовно подстриг его, стараясь не повредить ни единой из луковичек, усеявших точно сыпь кожу черепа. Интересно, много ли взял за этот труд парикмахер? Как-никак работать ему пришлось с такой осторожностью, с таким тщанием, с такой участливостью. И что привело сюда юношу, совсем недавно побывавшего у парикмахера, который столь умело и ласково обошелся с его головой? Количество текста на спине молодого человека просто невероятное. Плотная масса мелкого шрифта, который представляется мне скорее случайным переплетением символов, стильной тканью с алфавитным рисунком. Перемещаясь от левого плеча вниз, я прочитываю, сколько успеваю прочесть, пока у меня не начинает плыть внимание. N, двоеточие, 12/5/82, большая M, двоеточие, PND, в скобках S, большая F, двоеточие, AI, P, большая M, большая I, фигурная скобка закрывается, GS, открывается скобка, восклицательный знак. VLEG, большая LND, скобка закрывается, запятая. HF, 8, большая B, запятая, большая M. 2, двоеточие, 31/5/82, фигурная скобка закрывается. И так далее. И так далее. Тысячи букв и цифр, съезжающих к самой его пояснице. Я бросаю через плечо молодого человека взгляд на спину стоящей перед ним женщины, а после резко наклоняюсь в бок и на спины еще десятка людей впереди. Все они, в принципе, одинаково. Только у одних текст доходит лишь до середины спины, а у других его так много, что майки им приходится носить куда более длинные, смахивающие скорее на блузы, а то и на платья. Тут я соображаю, что и на мне футболка совсем не маленькая, размера XL, не меньше. Интересно, что на ней значится. В очереди за мной стоит мужчина, высокий, в толстых очках, заросший колючим волосом. Я улыбаюсь ему на случай, если он прочитал то, что значится на моей спине, и знает больше меня. «Сегодня баранина», — сообщает он. Его увеличенные очками, налитые кровью глаза, умоляют меня позволить ему пожить еще немножко. Я отворачиваюсь. Когда подходит моя очередь, я получаю тарелку горячей тушеной баранины. Толстая женщина соорудила вдоль края тарелки, похожее на пончик, кольцо из картофельного пюре с заводью соуса и бараниной внутри. Протягивая мне тарелку, она несмело улыбается, словно признавая, что не способна удержаться от маленькой творческой прихоти. Не исключено, впрочем, что я вкладываю во все это слишком большой смысл. Может быть, она просто знает по опыту, что так люди не будут, возвращаясь к столам, расплескивать соус. Я присаживаюсь на первое попавшееся место, съедаю баранину и картошку. Мяса в соусе много, в нем плавает также морковь и фасоль. Так сытно я не ел со времени... Ну, в общем, давно уже не ел. Насытившись, я сижу, уставясь в пространство. Я собирался последить за другими, выяснить, много ли еды достанется последним, кто стоит в очереди. Да вот забыл. Память у меня не та, что прежде. Мысли и принятые мною решения распадаются, крошась, как печенье в заднем кармане брюк. Самое главное, никто меня отсюда не гонит. Я мог бы даже расплакаться от благодарности. Вот только плакать я разучился. Проходит еще немного времени, и я замечаю, что окна прибежища почернели. На мир снаружи упала ночь. По спине моей пробегает холодок тревоги, инстинктивный страх, который находит на тебя, когда ты понимаешь, что по дурости слишком долго откладывал исполнение наиважнейшего дела. Поиски уединенной груды мягкого мусора или лестничного колодца. А теперь уже слишком поздно. Я представляю, как костлявая старая нянька подходит ко мне и говорит: «Пора домой. Прибежище снова откроется завтра в 10 утра». Но в глубине души я знаю, этого не будет. Я пришел сюда, чтобы остаться. Так я и просиживаю еще 2 часа, глядя на людей, но в сущности их не видя. Я гляжу и на свои башмаки, гляжу на черные окна, на отражение ламп дневного света в ближайшей столешнице, на влажную стойку буфета, теперь опустевшую. И гадаю, не следует ли мне стыдиться и даже тревожиться от того, что я не испытываю ни малейшей скуки. Мне и невдомек было до этого дня, насколько я примирился со своей никчемностью. Внаружи